гряда малина. В лес меня манили. Меня часто спрашивают. Скажи честно, Алик, ты бы уехал на Запад, если бы у тебя была такая возможность? Я всегда отвечаю, вы мне сперва эту возможность дайте. Это во-первых. Во-вторых, заберите обратно. В жизни не уеду. В жизни. Даже если будут силы выталкивать. Знаешь, прям вот на Красной площади лягу, ногами в кремлевскую стену упрусь, мавзолей двумя руками обниму, пусть отрывают вместе с Владимиром Ильичем. Мне говорят, неужели, Олег, ты такой патриот? Я говорю, вот я патриот. Я действительно, не то что вот эти все, я сексуальный патриот России. Мне говорят, как понять, это ты что, только с русскими что-то? Я говорю, ну не надо. Ну зачем же вы мне половой шовинизм шьете? Я со всеми. И с русскими, и с украинками, и с татарками, и с мордовками. Во-первых, потому что для меня в темноте национальность. А во-вторых, и в самых главных, потому что лучше наших. Нету! Нет, я могу поспорить с кем угодно и на что угодно. Знаешь, бывает, иногда утром глаза продерешь, посмотришь, кто сегодня рядом лежит. И думаешь. Какой ты счастливый. Ну, кого еще у нас так женщины любят? Кого? Может, этих депутатов? Ну, если бы их так бабы бы любили бы. Да разве была бы у них охота с потными мужиками с утра до вечера отношения выяснять до полного экстаза? Это все извращение. Я вам больше скажу. Если бы меня выдвинули бы в президенты сексуально-патриотической партии и дали бы с каждой избирательницей хотя бы полчасика наедине, ну и при этом позволили бы всю свою программу на стол выложить, все, в России был бы новый президент, потому что каждая женщина и нашей страны, и ближнего зарубежья может не сомневаться. Алик не подведет. Я про женщин дальнего зарубежья говорить не буду. Как говорится, с кем не состоял, в том не участвовал. Хотя кое-какая информация тоже имеется. Недавно один приятель гостил из Америки. Когда-то вместе в одном НИИ работали. Это был ходок. Он кидался на все, что движется. И вот 5 лет назад он уехал в Америку. И теперь приехал родных друзей навестить. Я его встречаю в аэропорту. Я его не узнаю. Все, он одет шикарно, все, бизнес идет хорошо. Но глаза... Глаза. Вы когда-нибудь в глаза кастрированному коту заглядывали, да? Это вылитый кастрированный кот, только с долларами. Ну, обнялись. Я сразу о главном. Я говорю, ну, Эдик, как там в Америке? И он мне говорит: забыл, как живая женщина, говорит, устроена. Так что, говорит, ты вообще ни с кем, что ли? Он говорит: только с женой. Какая трагедия. Я говорю: в чем дело? Что там, в Америке бобцов симпатных нет, что ли? Он мне рассказывает: во-первых, крайне мало. Во-вторых, все такие горные, все такие независимые, что ты словечко шепнешь, типа там... Тугеза. Все, она тут же на тебя подает в суд, будто ты ее хотел изнасиловать. Я слушаю, думаю: нет, нафига же мне такая демократия нужна? Думаю: нет, Алик, люби свою родину. Где женщина за одно ласковое словечко все готова отдать, начиная с себя. Я говорю: все ясно, все, я понял. Приехал ты на месяц, срок небольшой, поэтому давай решать. Сейчас будем звонить. Или ты хочешь сперва родных повидать? И он так, знаешь, глядит на меня, говорит: у тебя кто-нибудь есть, да? Я говорю: обижаешь. Небось, не в Америке живем. Тут же позвонил на работу одной медсестре, я говорю: Валюня, так и так, есть боевое задание, надо одного человека немного подлечить. Случай тяжелый, все очень запущено. Поэтому быстро бери отпуск за его счет и приезжай. Она говорит: я все поняла, я навожу марафетик и еду. Через полчаса приезжает. А-ла-да-да! Все, глаза блестят, здесь синие, синие, все такое, знаешь, здесь все коричневое такое, знаешь. Ой, ну что сказать, появился Эдик ровно через месяц прямо в аэропорту. Не а-ха-ха, а родные даже не догадались, что он здесь был, понятно? Если бы вообще не Валька рядом, я бы его не узнал. Но половина от человека, половина, представляешь? Все, пиджак висит, брюки сползают, ноги подкашиваются, но зато глаза... А-ла-да-да! Та-ла-да-да! Вот вы когда-нибудь в марте... где-нибудь на лугу быку-производителю в глаза заглядывали? Все, это вылитый бык-производитель, только уже без копейки. Все. Все, стали прощаться. Валька говорит: ну, Эдик, до свидания. Вот. Извини, если что не так. Жену целуй. Теще Берте Марковне привет. Если опять приболеешь, приезжай. И я слушаю и думаю: Господи, где еще в мире, в каком европейском сообществе ты вот такую Вальку отыщешь, чтобы при такой жизни, чтобы при такой зарплате, чтобы была такая душа. Ой, а хорошенькая. Ты и в жизни 58 лет не дашь никогда. Ух, я вещь одну понял. Это такая теория, ни одному экономисту не снилась. Смотри, смотри. Вот смотри, почему на Западе живут там хорошо, богато, и в России, значит, бедно, фигово. Только не надо мне объяснять, потому что на Западе работает хорошо, а здесь работает плохо. Это и так ясно. Тут вопрос-то другой совсем. Надо понять, почему мы так работаем. Я вам скажу, мы работаем так только потому, что женщины у нас, это просто... Ну, я докажу сейчас. Это не голословно. Смотри, приходит там какой-нибудь там немец, швед или финн на работу. Так? Садится за стол. Вокруг него сослуживицы. Правильно, немки. Шведки. Или вообще... Вообще финки. Ха! Глаз положить не на кого. Естественно, ничего этому немца-шведа-фина не остается, как сидеть и работать. Все. Мы не будем говорить, что они какие-то там крокодилы. Это не надо. Ну, зачем другие народы обижать? Мы мордовороты. Все. Еще раз говорю, глаз положить не на кого. После работы он приходит домой. Кто его дома встречает? Свой до боли знакомый мордоворотик. Это о чем говорит? Это же говорит о том, что он опять выспится. Он же опять выспится. И он утром с нерастраченной энергией опять идет на работу. Так изо дня в день, из года в год. Из пятилетки в пятилетку. Теперь что у нас? Я прихожу на работу, я сажусь за стол. Слева от меня. Любочка справа от меня. Мяу, Танечка. И впереди. Элла Николаевна. Все одна к одной. О какой работе? Может идти речь, когда ты из последних сил на чертеже сосредоточился, и вдруг Элла Николаевна встает и прямо перед моими глазами начинает делать производственную гимнастику. Наклон туда. Ой! Наклон сюда. Наклон туда. Наклон сюда. Меня потом начальник спрашивает, что это у вас на чертеже изображено? Написано «Шпиндель спереди», а похоже на Эллу Николаевну сзади. Но он правильно все говорит, она одного понять не может. Да нафига мне этот шпиндель? Да нафига он мне, когда рядом такое происходит? Вот вы и скажите, как же в такой ситуации мне правильно сделать чертеж, а стране выйти из кризиса? И главное, надо ли выходить, когда столько радости вокруг. Без паники никуда Россия не денется. Ничего с ней не случится, пока здесь такие женщины. Не согреют, обласкают, не обласкают, успокоят. Я вот считаю, что вот мужикам, которые таких женщин не могут накормить и одеть. Вот им позор. Правильно Алик говорит? А? Я ж по глазам. Я понял, у этих нет проблем здесь. Золотые вы мои. Вы себе просто цены не знаете. А я знаю. Поэтому в жизни я отсюда не уеду. Я вот знаешь, как решил? Вот пусть все мужики эмигрируют. Ты представляешь, останемся. Это же мы каждый день будем жить и радоваться на зло этому мировому империализму. Алла-да-да! я, как и мэр. Только мы одеты пока по-разному. Хотел бы начать со стихов. Вынесем все, что в мечту свою страстную Русь воплотила согласно судьбе. Счастье, что жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. У меня еще есть один документ. Мне велели его зачитать. Это краткая стенограмма. Вы вроде знаете обо всех партиях, обо всех блоках. Но, как выяснилось, был еще один. Передо мной стенограмма предвыборного сходника. Я недолго. Малина в Мариной роще празднично украшена. А? Можно я погромче буду? Малина в Мариной роще празднично украшена. Над главной трибуной установлен стенд. Их разыскивает милиция. Чуть ниже реклама спонсоров. Фраер Инвест. Уркаган Лимитед. И генеральный спонсор ГОП Стоп Банк, работающий под девизом «Мы украли деньги для себя, мы украдем их для вас». На трибуну поднимается пахан. Пахан, внеочередной шкодняк, посвященный выборам в Государственную Думу, объявляю открытым. Аплодисменты. Отдельные выстрелы, крики «Век думы не видать!» Пахан, господа домушники, форточники, медвежатники и воровки на доверии. На носу выборы. Нам надо срочно формировать наш партийный список, который вольется в блок «АТАС Россия». Первое слово предоставляется делегату от РПКТ. Выкрики. Расшифруйте. Расшифровываю. Республиканская партия карманной тяги. На трибуну поднимается делегат маленькой кепочки с фиксой во рту. Делегат. Я от простых воров, падла, сказать пришел. Кореша, когда этот беспредел с сукой быть кончится? Что с ценами творится? Вчера батон хлеба стоил 300, сегодня 680. Вчера прокурор был 400 тысяч, они без полутора миллионов вообще не подходи. Что ж глядишь? Не подходи и все. А правительство поганку крутит. Почему зарплату не платят простому трудящемуся? У простого человека уже украсть сегодня нечего. Где социальная защита? Что там у простого? Недавно к академику залез. Вообще заплакал. Просто заплакал. В холодильнике паутина, сука, быть. В шкафу вообще одна моль за другой летает. В уборной на гвозде вместо туалетной бумаги его докторская диссертация висит, чтобы мне всю жизнь вытираться этой диссертацией. Пахан, короче, что вы предлагаете? Предлагаем нашу предвыборную программу. Мне накорябать вопрос о недоверии правительству. Мне тут кореша к сходнику на колку дали. Делегат снимает рубаху, поворачивается спиной к залу. На спине татуировка. Послать правительство в. Делегат, погодите, там ниже продолжение. Пытается снять брюки. Пахан, я думаю, продолжение рассмотрим на закрытом заседании. Сейчас послушаем делегатку от СПР, Союз Путанок России. Слово предоставляется Изольде Непочатой. Она же Валентина Панияд, она же Элла Кацнельбогин, она же Иван Свиридюк. Господа, я просил не стрелять в задних рядах, у нас кворума не будет. К микрофону выходит толстая делегатка в розовых дольчиках, мини-юбке и синяком между глаз. Делегатка. Господа воры и воровки, вот стою я перед вами, простая вокзальная шлюха. Пахан, делегатка, выбирайте выражение. Вы сегодня не шлюха, а путана. Понятно. Вот стою я перед вами, простая вокзальная путана. Как я сегодня живу, как последняя шлюха. Это же раньше было золотое место в Москве у трех вокзалов. А теперь поезда ходят не по расписанию. Часами на морозе ждешь клиента из ближнего зарубежья. Чем они расплачиваются? Кто купонами? Кто талонами? Кто вообще каких-то зайчиков, залипчик сует? Хорошего клиента сегодня на вокзале не сымешь. Одни носильщики и насильники. Выкрики из зала. Переходи на отечественных мужиков. А, сказал, что в лужу плюнул. Из кого тут выбирать-то? Демократ одни импотенты. Обещают много, ничего не могут. А коммунисты еще хуже. Слыхали, что этот генерал в беретке во время путча у Останкина на всю страну сказал: сволочь! Так и сказал: все! Больше у нас в стране не будет ни мэров, ни пэров, ни сэров, ни херов. Он что, сдурел, что ли? Ну, без первых трех как-нибудь проживем. А без последних с голоду подохнем. Пахан, регламент, кончайте, делегатка. С собой, что ли, кончать, козел старый? Ты лучше послушай, что я предлагаю внести в программу. Покончить с инфляцией за счет проституции. Укрепить отношения между республиками и установить для наших девушек единую трехрублевую зону. Пока на это предложение надо обкашлять. Теперь хотелось бы послушать представителей от наших регионов. Я прошу высказываться поактивнее. Вы не на допросе. На трибуну поднимается представитель Татарстана, старый человек в белом смокинге, сапогах и тюбетейке. Салам алейкум. Позвольте мне, паханага. Я тут и представляю партию СКВ. Шум, нездоровое оживление в зале. Не, это не та СКВ. Это Союз Колымских ветеранов. Уважаемые жулики, мне уже 82 года. Из них 76 лет я просидел в лагерях строгого режима. Где я только не сидел, я везде сидел. Я только еще не сидел в Государственной Думе. Хорошую жизнь прошу. Помню свое первое дело. В 3 года украл у дедушки Равиля тюбетейка. Как радовались родственники. Мальчик на правильный путь встал. Голос сказал: к делу переходи, дела у прокурора. У меня только предложение. Срочно отменить это бандитская приватизация. А то что получается? В нашей стране все сделано вот этими руками. Все. Беломорканал, Днепрогресс, Комсомольск под Амуром. Теперь что получается? Строили мы, а приватизируют другие жулики. Я хочу знать, кто это такая, это Чубайса? Кто она такая? Она что, сидел? Пусть этот Чубайса сначала с мою отсидит, потом все приватизирует. А пока это все нам должно принадлежать. Как говорит скиль, дышит, тачем, баше. Бурные аплодисменты, голоса. Правильно, верно. Почему делегат прячет в карман микрофон? Пахан, господа, что же вы своих-то тырите? Нельзя, мы же строим правовое государство. Давайте лучше послушаем делегата из далекой Чукотки. На трибуну взбирается маленький делегат во фраке, шапке-ушанке и на лыжах с двустволкой. Делегат. Господа воры, дорогая пахана, я с Чукотки приехал, однако. Привез привет от малых воров Севера. Мы там совсем бедствуем. У нас на Чукотке все давно украли. Остался один прошлогодний снег. Но Чукча умный. Чукча гастролерство. Чукча в Москву на гастроли Большой театр приехал. Там Чукчу и повязали. Говорят, Чукча, ты зачем в гардероб с ружьем пришел? Говорю, потому что Чукча охотник. Лису соболя брать пришел. Чукча очень умный охотник. Писца брать пришел. Тут мне писец и пришел. Пахан, это все лирика. Какие будут предвыборные предложения? Хочу выразить недоверие министру иностранных дел Козыреву. Неправильную политику ведет, однако. Царь нашу Аляску всего на 100 лет продал. Почему назад не требует у Америки? Надо срочно Аляску назад забирать, Чукотку им отдавать. И не на 100 лет, на всю жизнь. Пахан, хорошо, это предложение надо перехрюкать. Ну что, будем подбивать бабки. Вообще радостно, что в нашей стране единственные, кто пока может еще объединиться, это мы, жулики, варьё, мошенники, аферисты. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Встают все. Даже те, кто должен сидеть по третьему разу. Пахан, господа воры, хватит нам грабить коммерческие ларьки и палатки. Нам всем пора переходить в федеральное собрание, где нас ждут как верхняя палатка, так и нижняя. Все на выборы. Они нас там увидят. Как говорится, мы были вчера, мы есть сегодня, мы будем завтра. Итак, ушел в отставку первый и последний президент СССР. Исчезло с карты название этого государства. Стерлись эти 4 буквы. И вместо 4 теперь появилось 3. СНГ. Честно говоря, все, что с 3 буквами связано, никакого оптимизма мне не внушает. Несмотря на то, что официально... Значит, эти 3 буквы расшифровываются как «Содружество независимых государств». Как вы понимаете, тут же появились свои версии. Кто-то сказал, что СНГ расшифровывается как «Союз нищих и голодных». В Харькове мне в этом году такую расшифровку из зала бросили, что хоть стой, хоть падай. Я спросил, как бы вы расшифровали СНГ? Мне вдруг из зала кричат: «С Новым годом!» Мне пришлось 3 дня побывать в независимой Грузии. Так я просто на себе реальные изменения почувствовал. Мне нужно было купить коробку спичек, я даю 20 копеек киоскеру, он мне дает 10 копеек сдачи и видит мое удивление. Мое удивление абсолютно понятно, потому что до этого я много раз был в Грузии, никто никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не предлагал сдачи. Я думаю, что просто в грузинском языке слово «сдача» отсутствует. Может быть, они хотели бы дать, просто они не знали, как это называется. А тут кладет 10 копеек. Да, ну, чтобы уж быть совсем, что называется, честным, то бывало и такое, что с меня в Грузии вообще денег не брали, что называется, тебя гуляли. Я вспоминаю свои гастроли в Тбилиси, в гостинице «Иверия». После завтрака я спрашиваю у буфетчика, сколько с меня. Он мне так: «А». Я говорю: «Ну, я заплатить хочу». «А». Я говорю: «Ну, я хочу заплатить». Он приносит счеты, помните, да, этот... Russian компьютер, помните? И говорит: «Что ты ел?» Я говорю: «Я съел 2 яйца». Он берет 2 костяшки. Чок-чок. Я говорю: «Стакан чая». Он еще костяшку. 2 куска хлеба. Он еще 2 костяшки. Посмотрел и говорит: 12 копеек. По какому курсу он считал, что сколько эта костяшка стоит? Ну, ладно. Понятно, что это была чисто символическая плата. Значит, либо не брали денег, либо сдачи не предлагали, а тут дает 10 копеек, видит мое удивление и говорит мне: «Что смотришь? Что, никогда живого грузина не видел?» Я говорю: «Не в этом дело, но вот...» И он говорит: «Здесь действительно творились страшные вещи. Страшные! До тех пор, пока мы находились под этим проклятым советским мигом, ужас, что было здесь. А когда мы стали независимые, к нам сразу обратился наш новый руководитель Эдуард Амвросович Шеварнадзе». Мне нравится этот новый руководитель. Он до этого никогда в жизни в Грузии не был. Просто с луны свалился. Он обратился к нам и сказал: «Соотечественники, куда мы котимся? Идет полная деградация нации. Мы не работаем, мы не учимся, мы бьем баклуши, мы с утра до вечера только ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Самое главное, мы не даем сдачи. И мы посмотрели после этих слов на себя в зеркало, ужаснулись, стали себе изнутри переделывать. Поэтому теперь... В свободной Грузии все по-другому. Ты мне дал 20 копеек, я тебе сразу даю 10 копеек сдачи. Я говорю, спасибо, а спички? Спичек нету. Все. Это реальные доказательства изменений жизни в новом государстве. Тем не менее, мне очень жалко. Жалко того, что творится сейчас в Грузии. Жалко этот народ. Я считаю, грузинский народ очень талантливый. Я просто обожаю грузинский юмор. Я считаю, что грузинский юмор занимает второе место. Конечно, что же. Конечно же. Еврейский юмор на первом месте. Потом долго-долго никого нет. На втором грузинский. Это столько грузины могли придумать такое, когда грузин стоит на кладбище. Он склонился над могильной плитой. Заливается горючими слезами и причитает: «Зачем ты умер? Как ты это мог сделать? На кого ты меня покинул? Отвечай немедленно!» А его спрашивают: «А кто здесь лежит? Ваш отец, ваш сын, ваш брат?» «Нет, здесь лежит первый муж моей жены. Как ты мог умереть? На кого ты меня покинул?» Ну, я в прошлом году, когда был в Америке, я познакомился с одним грузинским евреем. И это уникум. За ним надо было просто ходить и записывать. Такое у него чувство юмора. Ну, мне про него такое рассказывали. Он еще когда в Союзе жил, он приходил в магазин, спрашивал у продавщицы: «У тебя шампунь есть?» Она ему отвечает: «Есть только яичный». Он говорит: «Нет, мне нужно для всего тела». Так вот, этот грузин мне рассказывал о своей жизни в Америке. Он сказал: «Гена, я 5 лет назад проехал в Америку. И когда я сюда приехал, мне сказали: "Гиви". Гиви, у тебя в Америке будет только один самый большой проблема. Это английский язык. Ты должен взять этот язык". И я подумал: надо взять. Как взять, не знаю, но взять нужно. И мне тогда сказали: если ты хочешь взять английский язык, ты должен обязательно попасть в среду. Я дождался среду. Весь день брал язык. Просыпаюсь в четверг утром. Не идет язык. Я дождался следующую среду. Опять весь день брал. Четверг опять просыпаюсь. Не идет язык. Прошло 5 лет. Вот за 5 лет я взял только I am И когда это услышал, я подумал: I am, он ест. Значит, он сказал: I am, she is, and that's it. И знаешь, что я понял? Я говорю: что? Я понял, что мне этот язык вообще не нужен. Я говорю: почему? У меня деньги есть. Это довод серьезный. Свободная, независимая Украина. Граждане Украины. Кстати, вы знаете, да, как граждане Украины называются, да? Кравчукчи. Так вот... Ну, президент Кравчук, граждане Кравчукчи, да? А россияне знаете, как называются теперь? Ельциноиды. Так вот, Кравчукчи озабочены, так сказать, очень серьезной проблемой. Строительством самой мощной в мире, самой передовой в мире украинской армии, которая должна защищать границы нового независимого государства. Рота! Под желто-голубым знаменем в одну шеренгу становись! Так, будем знакомиться, панове новобранцы. Не Чепуренко! Йо! Рябошапка! Йо! Перебінос! Йо! Перелив через плітень! Йо! Ні хрена себе фамілія! Йо! Отставить смех! Нічого смішного не бачу, фамілія як фамілія. У мене самого фамілія Дермажуєнко, як бачите, вже до сержанта дослужився. Товариші солдати, вам випала велика честь служити за рідну неньку Україну проти наших внешніх врагів, москалей і прочих жидівських прихвостней. Рядовой, що ви там скалитесь? Як ваша фамілія? Як? Шапіро. Шапіро. Мало того, що у вас така рідка українська фамілія, так що ви з нею ще собі дозволяєте? Встаньте в строй! І не делайте умне лицо! Здесь вам не ізраїльська армія. Ранець! Мирно! Отставить! Смирно, это когда я вижу рут четвертого чоловіка! Слышите, Шапиро? Рут, а не нос! Що ви його витачуваєте? Що значить от природи такой? От природи он у вас такой. Так, рядовой перебий нос. После занятий поправьте рядовому Шапиро его природу. Запомните, новобранцы, теперь у вас начинается новая жизнь. И это вам не гражданка. Теперь ваша мать это армия, а я ваш отец. Запомнили? Армия ваша мать, а я ваш отец. Так, кто сказал, что хочет быть сиротой? Повторяю, кто сказал, что хочет быть сиротой? Так, раз никто не признается, значит, это сказало Шапиро. Продолжаю. Мы теперь живем во враждебном окружении бывшей братской семьи наших народов. Коварный враг хочет отнять у нас все. Уголь! Сталь! Сало! Белый хлеб и Черное море. Рядовой Шапиро, отвечайте на прямо поставленный вопрос. Если завтра на нас нападут москали, готовы ли вы, рядовой Шапиро, сражаться до последней капли украинской крови? Молодец, хорошо ответил, не просто, а с удовольствием. Говорится, плохой солдат старается, понимает, хоть и Шапиро, что теперь мы живем в особое время и служим все нашей новой Украине под желто-голубым знаменем, на котором красуется символ нашей государственности, наш гордый двуглавый хохол. Ну, бог с ней, с Украиной, бог с ними, с Кравчукчими, пусть отделяются, пусть делают, что хотят. Мне очень жалко, что вместе с Украиной отделилась нежно любимая мною Одесса. Я прошу прощения, одесситы есть в зале? Есть? Я вас приветствую. Ну что же, я вам должен сказать, что влюбился я в этот город еще до того, как первый раз туда попал. Я после окончания училища циркового и эстрадного искусства 3 года работал в оркестре, которым руководил Леонид Ильич Утесов. Он мне очень много рассказывал об Одессе, но я скажу вам откровенно, что когда я первый раз в этот город приехал, я понял, что все его рассказы — это просто бледная тень того, с чем я столкнулся. Это же одессит. Одессит, причем вы меня поймете, вне зависимости как, от того, какой он национальности. Это может быть еврей, это может быть украинец, это может быть русский человек. Но одессит это своя особая национальность, это своя ментальность. Это же одесситы придумали самое точное определение еврейской женщины. Вы знаете, да? Одесситы говорят, что еврейская женщина самая красивая женщина в мире. Мне нравится, что захлопали две женщины. Итак, значит, если не самая красивая, то самая умная. Если не самая красивая, не самая умная, то самая деловая. Но уж если не самая красивая, не самая умная и не самая деловая, то самая больная. Я когда первый раз приехал в Одессу, попал в магазин, я наблюдал совершенно прелестную сценку. Продавщица беседовала со своей подружкой. Я стоял в стороне, наблюдал за этим. Она в мою сторону вообще не смотрела. Продолжалось это минут 15-20. Я думал, ну интересно, чем это кончится? Я думаю, нет, не уйду, пока они не закончат разговаривать. Наконец они все проблемы обсудили. Подружка ушла, и тогда продавщица бросает на меня свой взгляд. Я ей говорю, вы мне не покажете эту рубашку? Она мне отвечает, почему я вам не покажу? Я что, с вами в ссоре? Я приехал в Одессу первый раз в начале 70-х годов, и тогда только началась вот, так сказать, волна отъезда, третья эмиграция, и я там на пляже слышал разговор двух евреев. Он уже потом стал анекдотом. Но я это слышал своими ушами, как два человека разговаривали на пляже, и один говорит, все, я уже точно решил, я Израиль не еду. Он говорит, почему вы не едете Израиль? Что вам не нравится? Говорит, не нравится, все, и почему должен ехать Израиль? Мне не нравится, не уговаривайте меня. Он говорит, я вас уговариваю. Он говорит, вы сами сказали, что вы не хотите ехать Израиль. Я не еду Израиль, и все, что вы ко мне пристали? Он говорит, ну почему? Он говорит, потому я не еду в Израиль, и все. Там такая жара, там плюс 45 в тени. Он говорит, так ты не ходи в тень, и все. Все одесситы старый млад. Я думаю, что многие знают эту дивную историю, как молодой одессит к старому пришел советоваться по поводу своей предстоящей женитьбы. Старый одессит спрашивает, у тебя кто-то есть на примете? Молодой говорит, есть. Он говорит, она тебе нравится? Молодой говорит, нет. Он говорит, чем она тебе не нравится? Он говорит, что? Она хромая. Старый одессит говорит, это единственный довод, из-за которого ты не хочешь на ней жениться? Молодой говорит, а что это, мало? Лучше я возьму себе в жену, у которой длинные, красивые, стройные ноги. Старый одессит говорит, какой ты глупый, это потому что ты молодой. Вот ты женишься на той, у которой длинные, красивые, стройные ноги. Теперь представь, ты идешь с ней по улице, она падает, и эти ноги ломаются. Ты ее таскаешь по врачам, ты платишь деньги, ты ночами не спишь, ты переживаешь. В результате лечения она остается хромая. А так ты уже на всем готова. Ну, знаете, об Одессе можно говорить часами, но чтобы подвести под этим черту, я хочу только вам сказать несколько слов, что одессит при всех обещаниях, при всех громких заверениях, он всегда немножко насторожен или насторожен, всегда так немножко иронически ко всему относится. И вот не так давно одесская студия телевидения решила снять репортаж о жизни свободных одесситов уже в составе независимой Украины. Несколько сюжетов они отсняли и уже направлялись к себе на телевизионную студию, чтобы смонтировать материал. Вечером того дня материал должен был идти в эфир. И вдруг они видят на перекрестке, стоит старый еврей, смотрит на переключающийся светофор, включается зеленый свет, все пошли, а он так. Потом дают желтый, потом красный, желтый, опять зеленый, опять все пошли, он опять. Но этот журналист телевизионный, естественно, заинтересовался, подумал, какой интересный персонаж, надо у него интервью взять. Подходит к нему, начинает объяснять, что вот мы теперь живем в новом государстве, государство свободное, люди себя, что называется, по-другому чувствуют. Сегодня вечером пойдет репортаж по телевидению о жизни, значит, свободной Одессы в составе независимой Украины. Нам очень хотелось бы взять короткое интервью. Ответьте нам на один вопрос. Почему вы не переходите улицу на зеленый свет? Этот старый еврей пошел на эту телевизионную камеру и говорит, потому что все равно. Но я им не верю. Если бы меня попросили одним словом определить состояние сегодня россиян, я бы сказал, я нашел бы это одно слово. Это слово «растерянность». Я хочу вам прочесть письмо, которое я получил от одной женщины. Здравствуйте, Геннадий. Пишет вам незнакомая женщина, у меня к вам убедительная просьба. Дочитайте это письмо до конца. Жизнь меня не обидела. Судьба мне многое дала. И молодость была, и здоровье было, и хороший муж. Пусть земля ему будет пухом. Одного только счастья я не знала. Не дал мне Бог детей, так получилось. И тогда я сказал: Фира, ты хочешь детей, в чем проблема? Пойди в детский дом, возьми себе ребенка. И ты сделаешь счастливыми сразу двух человек и себя его. Все сказано, сделано. Я вообще не люблю долго рассусоливать. Меня еще в молодости звали Фирка Огонь. Словом, я собралась и пошла в детский дом. Так вот, Геннадий, если вы никогда не были в детском доме, вы не знаете, что такое настоящее несчастье. Потому что когда ты видишь эти глаза, ты поневоле начинаешь плакать. Каждый ребенок смотрит на тебя и думает: вот она, наконец, пришла, моя мама. И сейчас она заберет меня домой. Короче, я себе сказала: Фира, у тебя хорошая двухкомнатная квартира. Пару копеек ты себе на старость отложила. Так возьми уже двух детей. Где один, там и два. И вместе им будет веселее. Я вам скажу честно, мне было все равно, кто эти дети по национальности. Ведь когда ребенок рождается, у него нет национальности. Но между нами говоря, я подумал: если я уже беру двух детей, так пусть хотя бы один из них будет еврейский. Я уже не знаю почему, но так захотелось. И вы знаете, что выяснилось? В этом доме нет еврейских детей. Вообще ни одного. Оказывается, евреи не бросают своих детей. Я потом уже анализировала, почему, и поняла, евреи, они же не дураки. Они точно знают, что из ребенка обязательно получится или крупный ученый, или знаменитый скрипач. Кто же будет бросать такое богатство? Только Мишигинер. Вы только не думайте, что среди евреев нет сволочей, еще как есть. Сволочи, как и новорожденные, они тоже не имеют национальности. Вообще, будь я главой правительства, я бы отменила в паспорте национальность. Я просто бы указывал, сволочь или нет. Пятая графа, сволочь. Все, никаких вопросов. Словом, сколько мне пришлось собирать справок, это отдельный разговор, какая у меня жилплощадь, какое у меня материальное положение. Не состою ли я на учете в психдиспансере? Короче, собралось этих бумаг полное собрание сочинений Льва Толстого. По-моему, действительно уже легче родить, чем собрать все эти бумаги. Я собрала, если я что-то решил, они могут 10 раз перевернуться, будет, по-моему. Вы меня извините, я отвлеклась. Так вот, я себе выбрала двоих, мальчика и девочку. Я всю жизнь мечтала иметь мальчика и девочку. Девочка — это нежность, это ласка, это помощница в доме. Мальчик — это надежда, это гордость, это защитник в семье. Моему мальчику ровно 8. Зовут его Тарас. Он украинец. Девочка на 2 года моложе. Циала. Она грузинка. Циала и Тарас Рубинштейн. По-моему, звучит. Вот так мы и зажили втроем. Пусть не богато, но красиво. Я, конечно, не миллионер. Я им не могу подарить по Мерседесу. Но все, что у нас есть, мы делим на троих. Я никогда не думала, что я такая хорошая мать. Даже слишком хорошая. Потому что на своего ребенка можно и прикрикнуть, и дать ему по попе. Но когда ты знаешь, что этот ребенок не совсем твой, плюс к этому он уже видел в жизни столько несчастья, так просто рука не поднимается. Да, я университетов, конечно, не кончала, но вроде про эту жизнь кое-что понимаю. Я своим детям плохо не посоветую. Я вам скажу больше. Ко мне весь дом ходит советоваться. Мне даже соседка говорит: ну, Эсфирь Григорьевна, у вас не голова, а совет министров. А я отвечаю: смотря чей совет министров. Если наш, нечем гордиться. Ну, вы извините, я отвлеклась. Люди часто спорят, что такое счастье. Вот только теперь я поняла. Я это поняла тогда, когда Тарас первый раз назвал меня мамой. Я проплакала всю ночь. Казалось, что тут такого, и такое обыкновенное слово. Но выяснилось, что именно этого слова я ждала всю свою жизнь. Словом, я была уверена, что с моими детьми я не буду знать горя. Я не предполагала, что люди бывают такие злые. К моей девочке ходила подружка Светлана из соседнего подъезда. Они прекрасно играли, наряжали кукол, шушукались. И вдруг я вижу, она к нам не ходит. День, второй, третий. Я спрашиваю: «Цела, где Света?» И она, полные глаза слез, мне говорит: «Ей папа не разрешает со мной играть». Я иду в соседний подъезд, нахожу этого папу. Вы бы его видели. Маленький, плешивый, но с пуговкой, плюнуть некуда. Я держусь. «Петр Иванович, что случилось?» Он мне так небрежно: «Ничего. Просто я не хочу, чтобы моя дочь дружила с еврейкой». «Во-первых, Петр Иванович, да будет вам известно, Цела не еврейка. А кто она? Посмотрите на ее нос. За километр видно». Я говорю: «Петр Иванович, при чем тут нос? Нос еще не определяет национальность. Он у вас вообще нет носа». «Так я же не говорю, что вы русский. Может быть, вы просто сифилитик?» Словом, я ему сказала все, что думала. И про него, и про жену, и про всех его родственников до седьмого колена. Вообще, когда я открываю рот, его не может закрыть даже милиция. Я хорошо разрядилась, а потом я всю ночь пила валидол и думала: «Фира, ну и чего ты добилась? Ты сказала мерзавцу, что он мерзавец. А как ты объяснишь своей девочке, что в дружбе главное не душа, не сердце, а величина носа?» Только Циала успокоилась, так тут новое несчастье с Тарасом. То есть началось все очень хорошо, у него обнаружили дивный голос, чистый, красивый, как у ангела. Не знаю, от кого точно, не от меня. В общем, хоровой ансамбль, где он пел, выдвинул его на международный конкурс. Я его на отборочный тур одела, причесала. Просто игрушка, как говорится, в добрый час. К вечеру он возвращается мрачнее тучи и говорит: «Я больше туда никогда не пойду. В чем дело, что случилось?» Он не отвечает. Ни единого слова. Просто молчит, как камень. Всю ночь мы не спали. Он вздыхает. Я вздыхаю. Я утром не выдержала, поехала в эту жюри. Нашла этого председателя, сказала: «Здравствуйте, я мама Тараса Рубинштейна. Я прошу вас, объясните, что случилось». И я вижу, он мнется, жмется и потом выдавливает из себя: «Ваш сын выбрал не тот репертуар». То есть... Ну, вы понимаете, он приготовил песню «Аиды Шамама». Что вы говорите? Я даже не знал. Разве это плохая песня? Ну, не в этом дело. Вы понимаете, он представляет нашу страну. В этом случае песня на еврейском звучит довольно странно. Я говорю: «Скажите, пожалуйста, если бы он пел про украинскую маму, ну, это было бы лучше». «Значит, про ту маму, которая его бросила, он петь может. А про ту, которая в нем души не чает, нельзя, не в этом дело, вы меня поймите». Я ему сказала: «Я вас понимаю так, как вы сами себя не понимаете. Поэтому лучше вы сами пойте. У вас репертуар есть на этот случай прекрасный. Русский с китайцем, братья вовек. Вот я все это вам пишу, а сама думаю, как жить, что мне делать. Мне очень жалко моих детей. Ну ладно, мы евреи, за это всю жизнь страдаем, хотя я тоже не понимаю, за что, но ведь они даже не евреи. За что они должны, как говорится, кушать этот компот? Все чаще и чаще я думаю, может мне их увезти в Израиль, они записаны на мое имя. Но поймите, Геннадий, я не могу решать их судьбу. Я ведь не знаю, что они скажут, когда вырастут. Тетя Фира, зачем вы нас сюда привезли, когда мы вовсе не евреи? А если не увезешь, они ведь потом могут сказать: мама, что ты наделала? Мы могли спокойно жить в своей стране. Просто голова раскалывается. Может быть, я вообще не имел права брать этих детей? На что я рассчитывал? Я же не первый день живу на свете. Но уж, как говорится, что сделано, то сделано. И я сама себе выбрала эту должность еврейской мамы. И я поняла, что еврейская мама – это гораздо больше, чем герой Советского Союза. Потому что героем надо быть один раз, а еврейской мамой всю жизнь. Каждый день я молюсь Богу за своих детей. Я знаю, что такой молитвы нет. Но я уверен, что Он меня услышит и поймет. Господи, сделай так, чтобы мои дети не знали горя. Я старый. Я уже не доживу. Но пусть, когда они вырастут, пусть они даже через переводчика не смогут понять, что такое армяшка или хохол, кацап или чурка. И пусть никто никогда не скажет им жидовской морды, которую пока еще из приличия здесь называют лицом еврейской национальности.